этого до самого сигнала к перерыву учитель Мори, еще более растерянный, чем обычно, с отчаянием переводил несчастного Лонгфелло. «Life is real, life is earnest!» «Жизнь реальна, жизнь сурова!» Повторял он, бледный, обливаясь потом, словно умоляя о чем-то, и его пронзительный голос, как будто застревающий у него в горле, до сих пор звучит у меня в ушах. Но тогда такие же, как этот голос, трагические голоса миллионов других людей были слишком далеко, чтобы достичь нашего слуха. Поэтому весь этот час скука наслаивалась на скуку, и не я один без стеснения зевал во весь рост. А учитель Мори, вытянувшись перед печкой своим маленьким телом и не обращая никакого внимания на снег, бьющий в оконные стекла, размахивал хрестоматией и упорно, словно в голове у него развернулась какая-то пружина, с отчаянием восклицал: «Life is real, life is earnest!» Так как дело шло таким порядком, то когда окончился семестр, составлявший срок договора, и фигура учителя Мори опять исчезла у нас из вида, мы радовались, а отнюдь не сожалели. Вернее, мы настолько равнодушно отнеслись к его уходу, что даже не обрадовались по-настоящему. В особенности, когда я и другие в последующие 7-8 лет переходили из средней школы в высшую нормальную, а из высшей нормальной школы в университет. Никто из нас не чувствовал к нему никакой привязанности, так что мы совершенно позабыли о самом его существовании. В Японии в те годы начальная школа с 6-летнего возраста имела 6 классов, средняя — 3 класса, высшая нормальная, обязательная только для тех, кто потом поступал в университет, 2 класса. И вот осенью, в год окончания университета. Это случилось в первой декаде декабря, когда к концу дня часто бывает густой туман, и с ив и платанов в аллеях летят желтые листья, вечер после дождя. Порыскав по букинистическим лавкам в Кандо, я раздобыл несколько немецких книг, которые со времени Европейской войны стали редкостью. Кандо — район в Токио, где расположено большинство букинистических лавок. Подняв воротник для защиты от промозглого воздуха поздней осени, я проходил мимо магазина «Наканисия». Почему-то мысль об оживленных голосах и горячих напитках вдруг показалась мне привлекательной, и без всякой определенной цели я зашел в тамошнее кафе. Оказалось, однако, что это кафе, хотя и маленькое, совершенно пусто. Ни одного посетителя в нем не было. На стоящих рядами мраморных столиках в позолоте сахарниц холодно отражался электрический свет. С чувством грусти, как будто меня кто-то обманул, я сел за столик, стоявший перед вделанным в стену зеркалом. Подошедшему официанту я заказал кофе, вынул сигару и, перепортив кучу спичек, наконец зажег ее. Вскоре на моем столике появилась чашечка дымящегося кофе, но все же охватившее меня уныние, как и туман за окном, никак не рассеивалось. Книга по философии, которую я купил у букиниста, была с мелкой печатью, и в знаменитой статье, ради которой я ее купил, нельзя было прочесть ни страницы. Тогда я волей-неволей откинулся на спинку стула и, берясь то за бразильский кофе, то за гаванскую сигару, лениво устремил блуждающий взор на зеркало, висевшее прямо передо мной. В зеркале, ярко и холодно, словно часть сцены, отражалась лестница на второй этаж, видимая сбоку за ней противоположная стена, белая окрашенная дверь, висящая на стене афиша концерта. Кроме того, виден был мраморный столик. Виден был большой вазон с хвойным деревом. Видна была висячая электрическая лампа. Видна была большая фаянсовая газовая печь. Видны были фигуры 3-4 официантов, которые разговаривали о чем-то, сидя перед печкой. И, наконец, так по порядку разглядывая все, что было видно в зеркале, я добрался до официантов, сидевших перед печкой. И тут изумился, увидев среди них за столиком фигуру посетителя. Вероятно, я сначала не обратил на него внимания, потому что, видя его среди официантов, бессознательно принял его за повара этого кафе или кого-то в том же роде. Но из